Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Как там шутил мой знакомый один, давненько я не брал в руки шашек. О чем сегодня будем разговаривать? Давай с тобой поговорим на тему, что же из себя представляет славянский мир. Но перед этим разреши, я тут зачитаю интересное размышление по этому поводу от Сергея Строганова. Давай. Недавно у нас вышла передача «Береженого Бог бережет». Такое название у него было. И вот Сергей что написал. «Слушаю передачу и диву даюсь от поступающих вопросов. Какой же бардак в славянском мире творится? Еще не возродившись как следует, он уже превращается в то, во что превратилось современное христианство. Объединенное когда-то единой идеей любви, оно разделилось на католичество, которое в свою очередь дало кучу ответвлений, выродившихся в сектантство, а само выродилось в откровенное язычество и фетишизм. Наши предки не были язычниками. Им, как им это приписывают, ведизм был на Руси, а не язычество. Под ведизмом здесь нужно понимать не абстрактное ведание чего-то, а конкретный осознанный опыт проживания жизни в состоянии Бога. Язычество же – это культ вещи, наделение вещей чудодейственными свойствами от непонимания того, что не вещь сама по себе творит чудо. Вещь остается вещью всегда, а тот дух или энергия, кому как понятнее, которую эта вещь олицетворяет, он и творит. Вода не перестает быть водой от того, что ее осветит священник, но, будучи освященной, меняет свойства под воздействием духа. И дух сохраняет ее годами, поддерживая стабильность тех свойств, которые он придал воде. Христиане когда-то также относились к иконам, как это описал Алексей, сейчас иначе. Не все, конечно, но многие видят в иконе идола, наделенного властью лечить, помогать и прочее. Что сейчас из себя представляет славянский мир? Веру, религию, секту или винегрет, в котором присутствует все помаленьку? Родноверы, староверы, язычники, неоязычники и так далее. Какая у них общая идея, вера или что-то другое общее? Бога они понимают по-разному, но все принадлежат к славянскому миру. Это один народ. Почему тогда сюда не включены христиане, старообрядцы? Они что, перестали быть славянами? Ведь вопросы, звучащие в эфире, все равно, что вопросы от современных христиан. А можно ли носить иконку в кошельке, будто бы она защитит его от потери или от вора? А какими красками писать икону? А на какой доске, какой породы? Это же вещи второстепенные, не придающие ни святости, ни чудотворности, ничего-либо другого тому образу, который будет написан. А какой крестик лучше, серебряный или золотой? Будто Богу не все равно, какую цацку вы на себя напялили. Полностью согласен с автором. Лучшее, что можно пожелать задававшим вопросы, это здравомыслие или благоразумие, но главное – это любовь, ибо если люди Бога ведают, им ничто не грозит, они уже с Ним едины, то есть одно целое, а что может грозить Богу? Вопрос в эфир. Если можете, объясните, что же из себя представляет славянский мир, на ваш взгляд? Какова его идея, его суть или смысл? Спасибо за передачу. Ну, в общем-то, после этого мы можем закрывать наш сегодняшний эфир и сказать, вот было такое интересное выступление, развернутое, которое и рассказало, что же такое сегодня славянский мир, в том числе и что же такое мир вообще. Как ты думаешь, закрывать нам передачу или все-таки еще что-то там помудрствовать? Не, я все-таки думаю, надо послушать тебя, а вот через тебя что-то интересное придет. Потому что то, что вот тут указывает Сергей Строганов, на самом деле я это наблюдаю, как действительно люди, не пытаясь начать менять себя изнутри, выявляя свои какие-то недостатки, несовершенства и исправляя их в сторону своих достоинств, пытаются, надев на себя какие-то атрибуты или причислив себя к какому-то определенному направлению, считать, что, собственно, ну, они этим уже все выполнили, они уже почти боги, и дальше можно только почитать на лаврах. Поэтому, я думаю, передачу надо более подробнее про это делать. Ну да. Но то, что мы про это проговорим или об этом поговорим, разве это изменит ситуацию, как ты думаешь? Видать, все-таки каждому свое время. Но иногда бывает полезно посмотреть на то, что происходит со стороны, чтобы сравнить, и понимание от этого становится немного больше. То есть я уверен, что не все, конечно, внемлют этой передаче, но есть люди, которые, ну, их причем большинство, которые принимают решения, это называется или эффект толпы, или как, которые вот смотрят на то, как поступают другие, как им советуют, так сказать, более мудрые, более ведущие. Если им объяснить с точки зрения пользы вот, всего этого дела, то, возможно, они примут это к сведению и поменьше будут совершать ошибок. Понятно. А скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, что же такое вообще славянский мир? Не что он собой представляет, а что такое славянский мир, из кого он состоит? То есть, другими словами, кто себя может называть славянином? Человек, проживающий на территории северного полушария, скорее всего, потому что именно здесь, я так понимаю, располагалась наша прародина. И дальше человек, который, ну, он с, как назвать-то, светлой кожи, да, то есть, ну, это не негр, не какой-то там, в котором течет славянская кровь. То есть территориально-расовая, говоря современным языком. Да. А если человек уехал, например, в Антарктиду, он перестал быть славянином? Ну да. Все-таки, наверное, это состояние внутри тебя. А насколько расовость, я в современном именно представлении говорю про расовость, чтобы потом меня не закидали кое-чем, а насколько расовость здесь первична? То есть, кто относится к расе, вот теперь уже говорю старинным нашим пониманием, как определить, человек расич или не расич? То есть, он должен иметь какую-то группу крови, какой-то цвет крови, какое-то, может быть, наследие. А если там смешано несколько видов людей, человеков, человечи, по каким признакам его отнести к расичам? По плодам его деятельности. Как он живет, как он относится к себе, как он относится к другим, как он относится к природе. Угу. Давай тогда такой больной вопрос подниму. Всем известны в Советском Союзе такие случаи, когда люди совершенно разных национальностей проявляли себя как подлецы, так и великодушные. К примеру, чтобы далеко нам не гулять, не ходить, возьму тех людей, которые хорошо нам известны. Ну, например, был такой знаменитый артист Плят. Была такая знаменитая актриса Раневская. Фаина Раневская. По всем откликам, по всем отзывам, это были изумительные люди. Да, со своими характерами, но себя снимали, последнюю рубашку отдавали. Особенно про Фаину это все известно, как она на все письма самолично отвечала, свою пенсию раскладывала по конвертам и рассылала. При этом жила, многие говорят, в полной нищете. Да, в доме в центре Москвы, но при этом очень-очень бедно. Но к Красичам, насколько я понимаю, она отношения особо-то не имела. Но при этом была по всем параметрам удивительный человек. По душевности, по доброте, по остроте слова. Как в этом случае быть? Ну, мое мнение, все-таки надо, так как дух, по большому счету, он там какой-то по-другому это все работает, там, наверное, все-таки не привязывается именно к цвету кожи и к тому, что он только вот воплотился на территории до экватора от Северного полюса. Поэтому именно по делам человека получается. Его надо и, как говорится, носить. В этом случае тогда, если следовать твоему рассуждению, Фаина Раневская – чистокровная славянка? Нет. Я не могу сказать, что она чистокровная славянка. Я могу сказать, что посыл славянства, да, вот этого всего, он идет из заповедей, оставленных нашими предками, да, которые можно очень сжато обобщить так. Живи по совести, в ладу с природой, и свято чти богов наших, светлых предков наших славных. Ну вот, исходя из этого, и надо как бы смотреть, относится человек к славянству или нет, по его делам. Генетика, я уверен, она тоже как бы играет роль, потому что, ну, разный, как это говорить, темперамент, все равно разный характер у разных народов, разная способность к восприятию информации и так далее. А это влияет генетика. Но все-таки, видать, основное зависит именно от духа и от души человека. То есть, если у нас только мудрый, мощный дух и душа вселяются в тело, то они способны даже в теле, так сказать, не прям уж славянской внешности, проводить большое количество добрых дел в этот мир. «Да будь я хоть негр преклонных годов», да? Сразу вспоминается фраза Маяковского, насколько я помню. Да. В общем, пора петь песню Трубадура «Куда же тропинка ты меня завела?». С такими рассуждениями мы можем дойти очень-очень далеко и очень-очень глубоко. Или в крайний либерализм, или в крайний нацизм. Вот мне не хотелось бы ни того, ни другого. Чувствую, сейчас рогатки достали те, которые считают несколько по-иному, чем ты сейчас говорил, и уже нацелены в твою сторону. И надо здесь как-то выруливать из ситуации. Причем выруливать не просто абы, чтобы нас не расстреляли из рогаток, а так, чтобы правду достичь. А правда, мне кажется, здесь заключается в следующем. Вот как раз последние слова заповеди, они очень много что определяют. Где свято чтить своих великомудрых предков и богов. Вот это вот как раз и является основным определяющим. Объясню тебе на примере Маугли. Если, к примеру, у Маугли был бы брат, и родились бы они в один день. Один из них попал к волкам и стал Маугли, а второй остался среди людей. И стал каким-нибудь там человеком. В этом случае, скажи, пожалуйста, Маугли перестал бы быть Маугли? Ну, они братья-близнецы. Но тот человек, а это волчонок. Разве от того, что они имеют одинаковую кровь, Маугли перестал бы быть волчонком? Да, хороший ты пример привел. Я как раз про это задумывался, что действительно очень многое зависит от твоих вот земных богов или наших родителей, да, от того воспитания, которое тебе дается. Да, потенциал генетический – это одно, но от того, что тебе привили в детстве, да, от того, что ты принял в себя и как ты дальше с этим начал жить, зависит очень много. Пример с Маугли, он очень показателен, потому что, да, там именно показано, что очень высокий потенциал можно загубить неправильным воспитание. К чему это веду? Представим так, что родилось 5 братьев. Они были разлучены. Первый попадает к цыганам, второй попадает, ну, к примеру, к евреям, причем не просто к евреям, к иудеям, что маловероятно, очень маловероятно, но к примеру. Третий попадает, к примеру, к чукчам, четвертый попадает к японцам или китайцам, ну и один остается там, где жил. Прям Ширли-Мырли. Вот хороший, да, Ширли-Мырли. Но там не до конца все раскрыто, там все-таки более юмористическое, но если мы будем следовать «Ширли-Мырли 2», например, фильм снимать, следовать от трактовки, то уже с позиции нашего мировоззрения можно понять, а что же там получилось бы в конце. А получилось бы в конце следующее. Один бы стал прекрасным, к примеру, вором, замечательно бы торговал наркотиками, скупкой краденого бы замечательно занимался, организовал бы прекрасную артель по скупке краденого, по изготовлению наркотиков, например, по продаже и так далее. Ну, голова на месте. И он применил свои данные генетические, природные, как его обучили. Исходя из того, что он впитал в детстве, как его воск питали. Второй бы стал, может быть, каким-нибудь там раввином, если бы его приняли за своих, что, опять же, маловероятно. И прекрасно бы занимался своим делом. И к нему бы ходили все за советом. И он бы был мудр ни по годам, ни по летам. Другой бы еще кем-то стал и так далее. Каждый бы проявил в своей среде обитания свои лучшие генетические качества, так как это ему диктует среда обитания и те, кто его воспитали. Вот те самые люди, про которых я приводил пример, замечательные люди, имея определенную свою генетику, были воспитаны так, что они стали показателями доброты, человеколюбия. Они создавали прекраснейшие яркие образы. Но при этом стали ли они расичами, стали ли они славянами? Я думаю, что ответ очевиден – нет. И думаю, что дети, которые у них родились, они тоже славянами не стали, если бы там не было примеси славянских кровей. Это ни в коей мере не говорит, что это плохо или хорошо. Это просто-навсего трактовка факта. На примерах, что вот это происходит так, это так, это так. Но не говорит о том, хорошо ли это плохо. Теперь же давай дальше разбираться. Так кто же все-таки такой славянин-то? Потому что если мы не знаем, кто такой славянин, то в этом случае мы тогда не придем к пониманию славянского мира и не дадим ответ о том, а что же творится в славянском мире. Кто такой славянин тогда получается? Получается, славянин – это и славянской генетикой, и помимо этого с воспитанием славянским. И помимо того, что у него и генетика, и воспитание, он еще и следует заповедям и свято чтит богов и предков наших и живет по совести в ладу с природой. Вот мы с тобой приходим уже к выводу. Теперь давай будем смотреть, а кто из тех, кто по крови славянин, то есть у нас три критерия, да? Кровь, воспитание и следование заповедям. Теперь давай с тобой разбираться. Кто из тех, кто по крови нам близкий, относится к славянам? Если человек отошел от этой заповеди, он не чтит великомудрых богов и предков, в этом случае тогда может ли он быть славянином? Ну, получается, он себя может называть так, но на самом деле нет. Он не будет славянин. Вот тебе простой ответ, который дает ответ на многие следующие отсюда другие вопросы. Если нарушается хотя бы один из параметров, то в этом случае славянину себя называть уже невозможно. Если я не чту великомудрых богов и предков, в этом случае я уже не славянин. Если я не имею кровь, принадлежащую славянским родам, которые идут к тем самым богам и предкам, я тоже уже не славянин. Поэтому здесь вот надо четко определиться, прежде чем включать в кого-то или исключать в славянский мир, или исключать из славянского мира. Просто надо, чтобы каждый подошел к зеркалу и задал себе вопрос. Вот я себя отношу к славянам, но при этом предков-то я своих помню, нет вообще. А если помню, то как? До уровня бабушки-дедушки? Или чуть-чуть там еще прадедушку-прабабушку какую-то захватил? А дальше? А они откуда появились? А те, откуда они появились, тоже откуда появились? И вот такую цепочечку проделать. Если все упирается в обезьян, то в этом случае это вряд ли является славянином, потому что, ну а как чтить великомудрых предков и богов? Ну, не от богов же все пошло тогда, получается, от обезьянок, которых создали. Кто-то там считает, от рептилоидов пошел, кто-то считает, от обезьянок пошел, кто-то считает, что от Адама и Евы пошел, но Адам и Ева был сотворен, они были сотворены, но они не имеют прямого наследия богов. Там у них кровь не божественная, и об этом можно прочитать в писаниях. Там конкретно все говорится. Вопрос. Кто является славянином? Славянином является тот, который не просто выходец из родов, являющихся наследниками божественными. А это тот, который еще об этом помнит, знает, славит богов и предков, живет по совести в ладу с природой. И вот тогда здесь все объединяется. Те три фактора, о которых мы с тобой говорили. Теперь перед нами такой очень скользкий вопрос. А кого же теперь мы считаем славянами? Если мы на сегодняшний момент вот так жестко подойдем, в этом случае тогда мы отсечем всех добрых людей, которые по каким-то причинам считают, что Бог – это только тот, который является записанным в библейских проектах, в библейских книгах. Но тогда сразу отвалится большое количество людей из славянского мира. Хоть они и живут по совести в ладу с природой, хоть они и чтут своих предков, но они думают о том, что Бог – это только тот, который прописан в иудейских книгах. Если таким же образом мы подойдем, будем дальше, то в этом случае многие мусульмане отвалятся, которые также в свое время являются генетически славянами, но так сложилось, что на сегодняшний момент кто-то даже говорит на другом языке, считает другой язык родной. и кто-то живет чуть-чуть с другими традициями, но генетически они славяне. В этом случае что, их тоже надо отсеять? То есть этих отсеяли, этих отсеяли. Теперь, а те, которые являются атеистами, но по крови и по духу близки нам? Да что там близки, они из наших родов. Что, мы их тоже должны отсеять? Ну так, давайте делить, делить, делить, и придем к такому направлению «разделяй и властвуй». Тогда вопрос. Да, славянский мир, может быть, и будет чистокровным, но... А много ли славян, которые, говоря о великомудрых предках, о каких-то заповедях и традициях, живут как славяне? Достаточно большое количество людей, к сожалению, которые умеют стучать в бубен, говорить красивые речи, разводить большие костры, на праздниках веселиться, которые расскажут про Россию, про Русь, про славяно-ариев, про славяно-русов, про славян очень-очень много. Но в конечном итоге почему-то, когда они что-то делают для державы, для славянского мира, они как барыги на базаре объявляют цену за сделанные труды. Или они как попрошайки на улице переворачивают тот бубен, в который только что стучали, и говорят, а теперь, пожалуйста, денежки сюда за то, что я перед вами здесь что-то делал. Или которые что-то начинают продавать или перепродавать. Как с ними быть? Что с ними делать? Вот они чистокровные. Вот они про эти заповеди говорят. Они чтут богов-предков. Тут у них татуировки, тут у них какие-то амулеты, обереги. За ними какие-то знаки висят, лики. Они ходят к предкам, как они называют. Но при этом творят такие интересные дела. И что дальше-то? И тут, получается, славянский мир тоже разрушается. И кто остается? Ты да я, да мы с тобой? А державу кто будет строить? Люди многие ошибаются. Уверяю вас, и те, которые являются, ну, как я сказал, барыгами, начали этим заниматься, потому что им это показали. Начали этим заниматься, потому что сказали, что это нормально. Те, которые переворачивают бубен и собирают деньги, веселя людей на улицах там или где-то еще, им тоже рассказали, что это норма, что так хорошо, что ничего из зазорного нет. Они просто не видят других путей существования. Им так показали, и они это приняли, исходя из тех условий бытия волчьей стаи, которую их, как Маугли, загрузили. И они, как Маугли, добросовестно, честно приняли условия игры. И они считают, что другой стаи для них, кроме волчьей, нету. И что жить надо именно в этой стае и по волчьим законам. И, как говорится, с волками жить, по-волчьи выть. Можно, конечно, перестроить их, можно, конечно, о многом рассказать, но они уже отравлены цивилизацией. Они же впитали с молоком матери условия жизни. Они уже полноценные Маугли. А как показывает практика, дети Маугли в человеческом обществе продолжают жить именно как дети зверей, как настоящие Маугли. Вот это беда. Но у этих людей могут рождаться очень даже хорошие, крепкие, разумные дети. И если сейчас мы будем отсекать, ты христианин, ты не славянин, ты мусульманин, ты не славянин, ты какой-то там язычник, ты не славянин, ты какой-то там вообще атеист, не славянин, да и ты тоже не славянин, иди отсюда. Отвернулись. А кто их детьми-то будет заниматься? Кто будет взращивать поколение людей, которые будут жить по совести, в ладу с природой, свято чтя великомудрых предков и богов? Кто? А ведь если вы разругаетесь с их родителями, то их родители вам этих детей не предоставят. Они просто вас будут за врагов считать. Вам это надо? Вам нужно так себя проявлять? С такой ненавистью, яростью, кому-то что-то доказывать? Или жизнь обрывается на родителях? Нет. Если растение, которое произросло из семечки прекрасного сладкого плода, выросло слабеньким, потому что почва была плохая. Ну так получилось, почва плохая. Но не было возможности питаться. Воды не хватало, удобрений не хватало. И оно выросло слабеньким. Если оно дает слабые плоды, которые недозревшие, не такие спелые, как у предшественников его, не такие крупные, как положено в этом виде, то, может быть, от семян его будут деревья более правильные. Если вы им дадите почву, удобрения, землю хорошую, воду, Может быть, так подходить правильно? Да, это непросто. А кто сказал, что взрастить сад – это вообще простое дело? Я, конечно, понимаю, что у нас сейчас найдутся люди, которые скажут: «Ну вот, что ты там несешь такое?» Но это те, которые смотрят сейчас здесь, и они хотят результат здесь и сейчас. Вот ты мне сразу дай. В природе все немножко по-другому устроено. И если долгие годы почва была истощенная, если долгие годы растение страдало, вряд ли оно сможет уже быть таким вот полноценным растением. Да, его тоже надо удабривать. Да, надо тоже поливать. Да, за ним тоже надо ухаживать. И, может быть, что-то отрезать, что-то, может быть, где-то подпирать, куда-то направлять. Но если оно уже здесь укоренилось, то надо дать ему возможность здесь нормально существовать, улучшая почву, поливая, как я говорю, удобряя. Но чуть-чуть дальше смотреть. А что будет не только с плодами, но и с семенами, которые в плодах есть? Где они прорастут? Какой потом они дадут урожай, когда вырастут? Вот это подход, на мой взгляд, более правильный. И сейчас, когда мы говорим о полноценном славянском мире, мы не говорим о той разрозненной массе людей, которую сейчас имеем. Ну, я не знаю, как мы, я говорю, может быть, очень громко за себя скажу. Я имею в виду то, что будет у наших детей, то, что будет у наших внуков, и то, где и в чем будут жить наши правнуки. Сейчас мы только создаем почву и подбираем семена. Сейчас мы только эти семена в эту почву вкладываем и только-только начинаем проращивать их, в лучшем случае. И вот из этого выйдет славянский мир. Поэтому я полностью согласен с тем, что на сегодняшний день славянский мир – это разрозненное не объединение людей, а некие кучки людей по интересам, которые каждый имеет свое представление о славянстве, исходя из того, какая им книжка попалась в руки первая, какая жидкость была первой плеснута в стакан, какой попался учитель, умная говорящая голова, исходя из этого. Но кровь единая. А если есть кровь, значит, есть порода. Значит, рода не загублены. И даже если у кого-то есть какая-то смесь, то по всем конам, по всем правилам бытия и устоям вселенским побеждает тот, кого вы замечаете и кого вы поддерживаете. Как в одной из притчей. Два волка живут в человеке, белый и черный. Какой волк победит? Да победит тот, которого вы кормите. То же самое и здесь. Если есть хоть одна капля славянской крови, это дает надежду на то, чтобы в дальнейшем в его детях этих капель стало больше. Чтобы в его внуках этих капель была уже как минимум половина. И чтобы к 16-му колену, 16-му поколению, там была полностью именно та самая кровь созидателей, наследников богов, которые не разрушают этот мир, а улучшают его, которые трудятся на благо всего человечества. Вот это вот наша задача, это наша цель. Поэтому как такового пока славянского мира, к сожалению, я не вижу. Но я вижу много людей, которые начинают задумываться об этом и хотят быть теми, о ком мы с тобой говорим сегодня. А раз так, наша задача – дать возможность этому проявиться, создать условия, чтобы деревья начали хорошо плодоносить, чтобы плоды были не отравлены, чтобы дерево чувствовало себя прекрасно и чтобы в плодах были хорошие, ценные семена, которые прорастут на подготовленной нами почве. И чтобы вот эти самые деревья, родители, радовались этому и понимали, что необходимо делать. Вот отсюда, на мой взгляд, такие вопросы разные. Отсюда и такие действия разные. Но сейчас-то преждевременно все. Преждевременно судить о том, что ничего этого нет. Все есть. Только проявлено пока в малом. Наша задача – дать возможность раскрыться. Да, ты очень мудро все рассказал. И получается, если в сжатом виде, да, вот сейчас подвести итог, потому что я даже не вижу, что там дальше обсуждать. Получается, надо своим примером сначала начать с здорового образа жизни, Дальше, чтобы люди, неважно к какой они конфессии относятся, могли, обращаясь к тебе за советом, получать хотя бы по этому делу советы. Дальше, применив знания наших предков на земле, сделать так, чтобы у тебя семья жила твоя в достатке, твои родичи жили в достатке. Опять же, люди, смотря на тебя, могли другие там соседи обращаться за советом, и ты мог им опять какие-то советы давать. Ну а дальше, помимо вот этих, как бы очень, так сказать, ну, видных, явных моментов, надо самое главное заниматься собой, внутренним своим вот этим пониманием, как все устроено, и тогда неважно, кто перед тобой, ты с любым человеком найдешь язык общий, и любого человека сможешь, как сказать, так с ним пообщаться, чтобы он стал лучше. Вот как-то, наверное, вот так получается. Я с тобой согласен, и я думаю, что одну из следующих передач мы посвятим уже державности. Что такое державность? Для чего она нужна? Как ее строить? Как ее ощутить? Как сделать предпосылки для ее строительства? Из кого она состоит? По каким устоям она существует? В общем, бытие державы. Державность бытия или державность бытия. Вот об этом мы можем с тобой поговорить. Если же нам нужно будет раскрывать, к примеру, жизнь и быт славян, то такие славяне, славяно-русы, славяно-арии, то это тоже может быть одна из отдельных передач, и тогда нам, может быть, уже окончательно станет понятно, как быть и что делать. Но державность, на мой взгляд, это та самая платформа, это та самая почва, тот самый инструментарий, набор инструментов, без которого построить полноценный славянский мир, в котором бы были и жили, как говорится в сказке, жили и были, люди полноценные, созидатели, творцы, создающие мир во всем мире, вот без этого невозможно. Все-таки державность, на мой взгляд, это очень важно. Но с другой стороны, мы не должны упускать тех, кто в державе будет жить, кто державу будет строить, на чьих плечах она будет крепиться, держаться. Поэтому у меня такая дилемма очень сложная. С одной стороны, есть много что поведать. Другое время, когда и как это делать, потому что есть другие какие-то вопросы, связанные с радио, связанные с делами общественными и так далее. Поэтому все равно нам это придется разбирать, но, друзья мои, тут уже были такие надписи, указания. Давайте каждый день передачи с Михаилом Алексеем. Алексей, появляйся чаще, делай эфиры чаще. Но Алексей – это не бог, которого надо слушать, открыв рот, и чьи указания надо исполнять. Это надо понимать. И не надо меня превращать в какого-то там бога или кого-то еще. Вот это самое главное. В общем-то, все. Да, это такая так спрашивает, да, как жизнь ты тут провел? Ну, с утра до вечера слушал передачи с Алексеем. В общем, благодарю. Благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным, и тебе все равно, как ты вот это объясняешь, как через тебя это приходит. Ну, действительно, стоит над этим задуматься и начать применять. Еще раз благодарю. Благодарю тебе, Михаил, за то, что поднял эту тему. Также благодарю тех, кто пишет такие интересные вопросы. Без вас бы просто вот таких передач не было бы. Именно по вашим вопросам создаются передачи. Потому что нам видно, что необходимо раскрыть, а не просто посидеть и побалакать о чем-то непонятном. Низкий поклон вам всем, друзья мои. Продолжайте в том же духе. Радио народное, а это говорит о том, что оно существует за счет народа, для народа. Вот это очень важно. До свидания всем. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.